Она выкупалась с огромным удовольствием. Покинуть плато, где запах смерти стал действовать на нервы, было настоящей наградой. Зверь знал озеро. Эл знак примирения достала со дна 4 кристалла. Один оставила себе, 3 угостила нового знакомого. Озеро вызвало способность видеть и восстанавливало силы. Но о схватке пока даже думать не стоит. Эл купалась, пока по телу не пошла нужная вибрация. Начался процесс привыкания к местности. Потом долго сидела на камнях и смотрела на воду, пока над водной гладью не появились смутные картинки. Эта нехитрая процедура позволяла телу пропитаться местными энергиями. Она освоится и с быстрым перемещением, и с пониманием зверя. Она изменится внешне, и скоро на теле появятся пятна, как в прошлый раз. Кожа сменит цвет. Нечто среднее между голубым и цветом кровоподтека. Ее красная кровь станет чуть фиолетовой, и вид утратит прелесть. Эл надеялась, что такой эффект подействует на гостей устрашающе. Зверь наблюдал за ней с упорством любопытного ребенка. Он слопал камни, улегся на берегу в одной позе и занимался только наблюдениями. С момента, как она стала чувствовать взгляд, процедуру можно было прекратить. Она поднялась и стала одеваться. Она набрала воды в плоский небольшой сосуд, достала кусочек камня, собралась растворить в воде, но вспомнила, что это не третий мир. Камень и вода есть, но раствора не получится. Зверя привлекло это действие, он поднялся, подошел и осмысленно осмотрел сосуд и камень. Он несколько раз перевел взгляд с одного на другое, его морда выразила некоторую озабоченность. Эл хихикнула. «Нет, этого не произойдет», — подтвердила она. «Давай-ка я надену сапоги, пора делом заниматься. Верни мое оружие, оно осталось на уступе». Зверь с равнодушием отвернулся. «Я должна как минимум выдворить их отсюда. Я не могу на них настроиться. Пока временно. С тобой и без тебя я все равно с ними справлюсь. Но мне нужно оружие». «Фыф! Я сама найду уступ». Эл отошла от воды. Для первого перемещения нужен был настрой. Тут она остановилась и обернулась. «Я понимаю, что ты ошибся. Рада, что до тебя дошло». «Ах, ошиблась. Ты, значит, дама. Извини, я знавала одного из ваших, но в подробности не вдавалась. Он сам меня нашел, как ты, но сил меня лишил другой великий. Как это я должна уйти отсюда? Здесь 5 браконьеров. Очень даже нужна. Я останусь. Какой смысл лишать меня силы, если я пришла на помощь? Меня привела сюда шкура. Такая, как твоя. Ты знаешь, кто ее добыл? На охоте?» «Да. Я одна из тех, кто однажды странствовал по этому миру. Это правда. Да, первая трагедия относится к тем временам. Я на вас не охочусь. Охота ради забавы мне противна. Я не ем животных, только если речь идет о моей жизни. Тебе известно, кто я?» «Да при чем здесь мое положение?» Обе умолкли. На вид ее новая знакомая не отличалась от ее давнего друга. Правда, тогда она не интересовалась, есть ли у него сородичи и имеют ли они какой-либо пол. «Вы передаете узнанное друг другу?» – спросила Эл. Ответ стал откровением. Лапа легла на грудь Эл, и она увидела себя. Времен состязаний наследников. Таким видел ее зверь, первый знакомый из этого вида. Бледность, взгляд отрешенный. В этом облике Эл уловила что-то неземное, легкое, как сияние, что окружало ее. Ее отражение что-то говорило, жестикулировало. В движениях не было силы, были легкость и обаяние. А потом возникла она же, лежавшая на уступе, что-то бормоча. Потом отражение повернулось, и Эл ощутила разницу. В новом отражении читалась сила. Взгляд был строгим, холодным, как у Кикхи когда-то. В нем сквозила самоуверенность. Ее окутывал огненный ореол, а не прежнее легкое сияние. Видение исчезло. «Большая разница, я понимаю», — согласилась она. «Это плата за обитание здесь. Я пришла другой и действительно не знала бы разницы. Там была Эл, а теперь дочь владыки». «Что значит не так? Я не его дочь». В ответ Эл увидела Фьюлу. «А, да, она его дочь, а я? Ты можешь сказать, кто я? Я бы с радостью навела справки о себе, если бы знала, у кого спросить. Не станешь показывать, потому что я стану вам врагом? Да никогда». Эл опять увидела себя, но уже в 2 ипостасях. Намек прозрачен. «Ты считаешь, что я изменюсь?» «Изменюсь непременно. Это потом. А сейчас союз между нами невозможен. Я враг? Ты не убила меня? Потому что пока я ничего вам не сделала. Кто-то из моего рода на вас охотился. Я помню одну такую беседу с братом. Эл впервые назвала Кикху братом, и собственное признание смутило ее. Она уже поставила себя на уровень с ним. Фуф! Презрительно прозвучало в подтверждении ее мыслям. Эл кивнула. Знаешь, мне сейчас не до чувств. Если я стану анализировать себя, я не сделаю то, зачем я сюда пришла. Я тоже упряма. И меч я верну. Я не хотела бы ссориться, наоборот, буду рада союзнику. Поможешь найти? Отлично. Наблюдай, если интересно. Зверь внезапно пропала прямо на глазах, и потом появилась снова. У Нукал теперь лежали ножны. Значит, мы договорились? Эл наклонилась, чтобы поднять оружие, лапа накрыла его раньше. Поклясться? Да клянусь, что никогда не стану охотиться ни на одного из вас. По приказу или без приказа мне в голову такое не придет, ручаюсь. Даже она зашла. Я не могу ее увидеть. Смин опытный охотник, не новичок, как Пин. Если мы и ее лишимся, то не оправдаемся перед ее отцом и тем более дядей. В ее пропаже обвинят нас, да еще чего доброго припишут этому политическую окраску, рассуждал молодой жрец храма Владыки. Охота перестала быть удовольствием. 2 дня назад курсант Пин был сожжен хищником еще до наступления темноты. Смин, которая была его наставником, расстроенная до злобы этим обстоятельством, решила отомстить, поохотиться в одиночку на опасного хищника днем, пока он мог спать в берлоге. Их осталось 3. Жрец храма по имени Исмари, стрелок Бадараси и жених Смин Кумон. Этому-то и отвечал теперь жрец. Его товарищ тревожился о будущей супруге. Эту охоту они приурочили к свадьбе. Смин – женщина самостоятельная. Потеря курсанта разозлила ее, и Кумон согласился с ее доводами, отпустив одну. Она обещала найти логово и вернуться до заката со шкурой. Но вот наступил новый день, опознавательные сигналы не работали с середины ночи. Кумон проклинал себя за беспечность, и Исмари прибег к своему опыту жреца, но видел только свечение, соответствующее тому, что Смин жива. Страдания жениха не занимали Исмари. Исчезновение женщины его бы никогда не озаботило. Смин – дочь высокопоставленного чиновника. Дядя – наставник в его храме. Ему лично придется отчитываться за неудачную охоту. Старое поколение не разделяло этой новой забавы. В них жил религиозный страх перед могуществом владыки. Но с тех пор, как вновь открыли и освоили энергию дверей, посещение миров перестало быть храмовым таинством, возвышенным и запретным. Исмари был убежден, что доживет до тех времен, когда сменится еще поколение, и они, новые правители мира, которым по рангу он будет принадлежать, станут правителями всех миров. Он не любил охоту, считая эту забаву тренировкой нервов, хорошей для самосохранения, и плохой для пользы правления. От посещений миров он не отказывался, поскольку предпочитал знать их не по книгам и видениям, а по личному опыту. Так Исмари оказался в компании охотников, сам не будучи охотником. Он не прочь тренироваться в стрельбе и ловкости, это полезно телу, но не стал бы убивать животных, потому что его компаньоны изменили заранее оговоренную тактику охоты и кинулись бить столпившееся стадо в долине. Их забавляло такое везение. Они встретили много животных. Столько, сколько им было не нужно. Пин по молодости сильно испачкался в крови. Он гордился этим обстоятельством, считая, что так он смотрится мужественнее. Бедолага не учел, что запах мог бы произвести хорошее впечатление на таких же, как он, курсантов. Но в этом мире он стал причиной его смерти, сделав его добычей. Как ни предупреждали его, он не нанес на одежду уничтожитель запаха, поскольку через систему искусственного дыхания он его просто не чувствовал. Анализатор зашкаливало, вызывая у Пина гордость бывалого охотника. Увещевания Смин не действовали. Они вне службы. Пин относится к ней как к сестре и шутит по поводу свадьбы. Он сердил этим Смин, но она терпела. В конце концов, она ослабила наблюдение за ним, а потом готова была выйти от отчаяния, когда отгоняла хищников от остатков его тела. Зверь сбежал, что вело Смин в пыл погони. Кумон не смог уговорить осторожного Бадараси приступить к поискам вместе с ней. Стрелок отказался. Опыт старого охотника подсказывал ему, что Смин ждала та же участь. Половина слов Исмари была адресована и стрелку тоже. Но Бадараси сидел на своем камне, перебирая добытые кости, жилы и куски шкур. Кумон стал доказывать ему, что стрелок не прав, что он сомневается в своих силах. Исмари улыбнулся про себя этому методу. Кумон был легионером его высочества правителя. Намеки на трусость в ходу лощеных легионеров, которые покидают столицы разве развлечений, да? А для полевого бойца Бадараси, которого унижали с малолетства, намеки, что дыхание ветра. Бадараси задал Кумону вопрос, который Исмари счел умным. Кто убил первое животное? «Я не думаю, что его убил кто-то. Оно сдохло само», — ответил разгоряченный Кумон. «Охота была интересной. Жаль, короткой. Я пришел охотиться. Если тебе нужна невеста, ищи ее сам. Мне скоро на службу. Я обещал дочке шкуру для рукоделия. Искать Смин, будь она даже принцессой, не моя забота». «Я же не могу вызвать сюда легион», — возмутился Кумон. «Твоя Смин не стоит вызова легиона. Она, конечно, не воин, но она не такая глупая. В пасть хищнику не полезет. Могло случиться и другое. Ее настиг тот, кто убил первое животное. А бойня была ловушкой. Тогда легион нам не поможет». «Что за бред?» — фыркнул Кумон. «Здесь не может быть других. Сейчас же сезон отдыха, а не охоты. Ты ничего не смыслишь в развлечениях. Я собирал всех, кто желал быть охотниками. Ради Смин. Вы были теми, кто откликнулся. Мы хотели большую охоту, а потом большую свадьбу». «Ни того, ни другого», — подумал про себя Исмари. Бадараси посмотрел на жреца. Жрец догадался, что стрелок думает так же. «Она жива», — сказал Исмари. Кумон подошел к нему с почтением. Легионеру еще не изменила вера, но скоро он будет валяться у него в ногах, если стрелок надумает уйти обратно один. Кумон сильный, но ночь в горах в одиночку ему не пережить. Исмари предвкушал, что так будет. Он назначит вознаграждение за помощь. Кумон не откажет подарить первенца храму. Исмари счел, что достаточно пары ночей, и Кумон безропотно сдастся на его милость. Совсем иное, если прав чуткий Бадараси, если у них есть соперники. Найдутся политические силы, которые против союза легиона и разведки. Смин не любит смешивать личные отношения и службу. Исмари уже просил ее однажды и получил категорический отказ. Имея в храме ее первенца, можно диктовать ей условия и легиону, и разведке в лице родителей. Если их заманили в ловушку, как полагает стрелок, то разумно предоставить Кумону искать невесту в одиночку, пока он не выбьется из сил. «Ты видел ее?» — спросил Кумон. «Нет. Я знаю, что она жива. Просто знаю». «А другие? Ты видел других?» «Я немного устал. Этот мир не дает хорошего зрения. Она жива».